Том Марвалагонт, глава 1. Вчера, наконец, закончилась Олимпиада 80. Отгремело закрытие, я вместе со всеми проводил взглядом улетающего в небо олимпийского мишку, написал заявление об уходе, а так как официально я так и не был устроен на работу в Союзе, то именно так и написал. ТОВ, Сталину и В. От, Крида вы, заявление, я заебался, я ухожу. 3.08.1980 подпись, Крид вы. После чего собрал свои пожитки в спортивную сумку и прыгнул в Камар-Тадж, где преспокойно развалился на полу комнаты Суа и захрапел. Сон только был какой-то странный. Я снова смотрел на свое тело сверху. Откуда-то еще выше лился свет. Яркий, теплый, приятный, чуть щекочущий. Он проходил сквозь меня и падал на мое тело. Он лился и лился, а под его воздействием в теле формировался, словно бы копировался другой я. Другой, но совершенно точь-в-точь такой же, полная моя астральная, ментальная, эфирная или какая там еще копия, совершенная и абсолютная, со всеми знаниями, навыками, привычками, с личностью и сущностью. И этот другой я начинал прорастать в тело, сливаться с ним, осваиваться, а тонкая серебряная нить, что соединяла с оставленным телом меня, истончалась, таяла. Меня начинало сносить и тянуть куда-то. Свет исчез. Нет уж, так не пойдет. Я уже оставлял свое тело и больше не хочу. Я что есть сил рванулся в свое тело, резким, мощным ударом выбивая из него того, другого себя. Вспышка, и я открыл глаза, рывком принимая сидячее положение. Быстро ощупал себя, вскочил, попрыгал, выполнил максимально быструю короткую связку боя с тенью, опустил руки и облегченно выдохнул. После чего расслабленно рухнул обратно на мягкий теплый пол комнаты Суа. Как раз открылась дверь, зашла она сама. Я поманил ее к себе, похлопал рядом с собой ладонью по полу и хитро подмигнул. Она ответно улыбнулась и легла ко мне. Дальнейший бурный и продолжительный супружеский секс выбил из головы остатки дурацкого сна. Ужасно болела голова, ломило все тело. Я открыл глаза и увидел перед собой незнакомый потолок. Зрение было мутным, глаза слезились, было чувство, что в них засыпали песка, а сверху полили из перцового баллончика. Память работала как-то странно. Я помнил, как медленно проявлялся странный мир, в котором я лежу на полу в Камар-Тадже и смотрю на самого себя, висящего в метре надо мной, тоже смотрящего на меня. Дикость. Затем этот висящий я возмутился, сказал или как-то иначе передал мне мысль. Нет, нихера подобного. Пошел нахуй из моего тела. После чего внезапно рванулся и врезался в меня. Вспышка, и я пролетаю сквозь пол, не замечая преграды. Тонкая серебряная ниточка обрывается, и меня резко куда-то уносит, комкая и крутя, как кота в центрифуге стиральной машинки в режиме отжим. Бешеное мельтешение продолжалось сколько-то, не имею понятия, сколько, долго или совсем нет, но внезапно я увидел лежащее на полу, в осколках и щепках тело, в которое со всего размаху и врезался. Дальше была встряска, вспышка. Кто-то совсем хлипкий пытался со мной бороться, выпихнуть из тела, напасть, укусить, что меня привело в ярость. Второй раз такой номер не прокатит. Ладно, я сам могу себя выкидывать, пихаться и ругаться матом. Это же, в конце концов, я, мне можно. А будет тут еще какая-то немощь бледная пихаться и кусаться. Еще и права качать. Секунда, и этот клок не до души смят, разорван, а после еще и сожран с большим аппетитом. Правда, не весь. Я словно бы сыто отрыгнула и малюсенькая тусклая искорка вышла из меня и из тела. Вышла, повисела чуть и утянулась куда-то вверх, к свету, который вскоре после этого погас. Я забеспокоился, посмотрел в себя, но моя искорка была на месте, и была куда как ярче и целее, что ли, чем улетевшая. Беспокойство прошло, я расслабился, и тут это прорвалось и затопило сознание. Ворох, гора воспоминаний, информации, навыков, чувств, эмоций, чего-то еще, чему не найду описания. Проглоченное начало усваиваться, перевариваться, впаиваться, вплавляться в структуру меня, дополнять. Пришла боль, дискомфорт, ощущение тесноты, некой неправильности, снова боль и опять боль, и снова боль, и еще боль, очень много боли. В какой-то момент я открыл глаза, увидев этот незнакомый потолок, медленно, с кряхтением встал на ноги и, покачиваясь, словно пьяный, двинулся к стене, на которой заметил зеркало. Подошел и увидел свое отражение, и матерно экспрессивно выругался, вот только вместо такого привычного и родного мата прозвучало какое-то полузмейное шипение. В зеркале отражалось лицо лысого, безносого, красноглазого урода-рептилоида в черной мантии. Рядом у стены валялся труп мужчины в очках с намертво зажатой в руке деревянной палочкой, типа указки. У меня в руке, кстати, тоже была такая. В голове, наконец, немного прояснилось, и накатила дикая ярость. Я изо всех сил, с использованием всех своих навыков би, врезал кулаком в зеркало, разбивая его, потом еще, еще и еще. Я долбил стену в том месте, где раньше висело зеркало, разлетевшееся сотнями осколков, остервенело, истерично, яростно, с диким нечленораздельным то ли рыком, то ли шипением. Я, долбанный Волдеморт, Б. А у стены валяется труп Джеймса Поттера, убитого мной Джеймса Поттера. Надо же было так попасть. Стена проломилась. Я, тяжело дыша, навалился грудью на пролом и нервно захихикал. Смех становился громче, истеричнее, перейдя под конец в классический злодейский хохот, который эхом отражался от стены и разносился по дому, леденя кровь в жилах тех, кто мог бы его услышать. А такие, возможно, были. Отсмеявшись, утерев рукавом выступившие в уголках глаз слезы, я выбрался из кирпичного крошева и посмотрел на руку. Костяшки были в кровь сбиты, рука болела, но кости сломаны не были. Видно, не зря этот маньяк столько трудился, старательно перестраивая и уродуя свое тело. Кое-чего он явно добился. Оно было намного крепче и прочнее обычного человеческого, но и минусов у него хватало. Эта боль немного отрезвила меня, помогла справиться с истерикой и начать хоть немного думать. Я услышал какой-то звук сверху, со второго этажа, и пошел туда. Поднявшись по лестнице, на чистом рефлексе увернулся от какого-то красного луча, потом еще от одного и еще. Я метнул свою палку, что до сих пор была зажата в левой, неповрежденной руке, пробив запястье рыжей зеленоглазой девушки, которая и пускала в меня лучи из кончика своей дурацкой указки. Магия. Ненавижу магию и магов. Мой бросок пробил ей руку, и ее палочка выпала, откатившись куда-то под детскую кроватку. Девушка схватилась за поврежденное место и с отчаянием уставилась на меня, а я все поднимался по лестнице. Потом остановился, опершись на дверной косяк. «Нет!» – отчаянно закричала она. «Только не Гарри!» – заслонила она собой детскую кроватку. «Убей лучше меня, но не его!» А я стоял, опершись на дверной косяк и молчал. «Я все что угодно сделаю, только не убивай моего сына!» – взмолилась она, видя, что я медлю. Что я, вроде как, задумался. «Пожалуйста, умоляю тебя». Я нахмурился и отлип от дверного косяка. «Я даже стану служить тебе, клянусь магией». Совершенно отчаялась она и опустилась на колени. «Буду верна, живи», — пожал плечами я. «Нахер вы мне нужны», — бросил я и начал поворачиваться уходить, как непонятное сияние окутало меня, ее и ребенка в кроватке. Окутало, чуть подержалась и пропала. «Дерьмо», — не удержался от ругательства я. «Дура, идиотка проклятая, ты хоть поняла, что только что сделала?» Мгновенно подскочил я к ней и, схватив за грудки, затряс. «Ты только что повесила на себя и сына долг жизни передо мной, а еще дала непреложный обет служить мне». Перестал трясти ее я и зло уставился в ее перепуганное лицо. «Долг жизни?» — не поняла она. «Вы теперь оба сдохнете, если из-за тебя со мной что-то случится. Пока ты или он», — показал я пальцем на пацана в кроватке, — «не спасете мою жизнь, отплатив свой долг жизни. А если предашь меня, то лишишься магии и лишишь ее сына». Я отпустил ее и отвернулся. «Откуда я знаю про это?» — вспомнил. «Вспомнил то, что не знал». «Значит, знал. Я же сожрал душу Волдеморта при вселении, получив и переварив всю его память, все его знания и навыки. Хоть какой-то плюс. Однако, пора начинать думать. Я, Волдеморт. Сейчас 31 октября 1981 года. В магической Британии достигла своего апогея гражданская война. Джеймс Поттер мертв. Мои пожиратели смерти. Дамблдор, Аврарат, Дзин, да я для всех волшебников враг номер один. С этой внешностью рептилоида и репутацией, наработанной прежним владельцем тела, я теперь все равно что с мишенью на лбу хожу, куда бы ни пошел. А если вспомнить канон, о книжке про мальчика, которого Авадой не убьешь, я читал, и в самой первой своей жизни, и в бытность свою Васи-сенсеем, когда неплохо так подсел на фанфики. В основном, конечно, я лопатил Марвел, но и пройти мимо классики основания, фундамента жанра просто не мог. Так вот, если вспомнить канон, то уже завтра утром начнутся повальные, массовые аресты моих сторонников. А это значит что? что вся организация псов уже под колпаком, не в последнюю очередь из-за царь-рас предателя Снейпа, и все держатся лишь на мне и моей магической мощи, и старый Далькоман меня практически загнал в ловушку со своим дурацким пророчеством и прочим. Что я могу вернуться сейчас к псам и повести их дальше, сменить адреса паролей явки, перестроить структуру организации, слегка поменять программу и политический курс, и все равно проиграть, потому что сумасшедшие маньяки к власти если и приходят, то ненадолго, а псы практически все такие, за редким исключением, да и себя великим стратегом я не считаю, чтобы выправить всю ту задницу, в которую умудрился загнать себя мой предшественник, ведь его же все ненавидят, и свои, и чужие, на организации псов столько крови, что от нее не отмылся бы даже Геббельс, не то, что я, да и то, чем псы занимались, чем я занимался. Практики темной магии, кровь, жертвоприношения, отвратные ритуалы, пытки, убийства детей, женщин, поднятие нежити, рейды на маглов. Я не хочу этим заниматься, мне это противно, тем более я не хочу разгребать за ними весь этот дзен. Выход один, как в 43-м, сдохнуть и послать всех к дзену, только придется свалить из Британии, поскольку тут меня ждет только Азкабан или Авада от Авроров при задержании. Все эти мысли пронеслись в голове быстро, так как особого времени на рассусоливание нет. Вот-вот должны примчаться Авроры. На улице послышался рев мотоцикла. Сириус. Точно, он же прибыл к месту трагедии первым. Сириус Блэк, серьезный противник. Ариста из старой темной семьи, успевший получить неплохой боевой опыт в ходе этой войны. Попадать под его палочку мне не с руки. Совершенно. Я бегом ломанулся вниз, в гостиную и запрыгнул на потолок, над притолокой входной двери. Кондиции тела и небольшое бесполочковое воздействие позволяет подобные трюки, тем более, что там было обо что опереться. Дверь распахнулась спинка, врезавшись в стену, в комнату впрыгнул высокий черноволосый мужчина в байкерском прикиде, с палочкой в правой руке и кастетом на левой. Он увидел мертвое тело Джеймса, глаза его расширились. Лучшего момента ждать было бессмысленно, так что я, оттолкнувшись ногами от потолка, для придания телу большей скорости, чем может дать только гравитация, прыгнул ему на голову. Резкий захват правой руки, взятие ее на излом, хруст костей, палочку в сторону и нокаутирующий удар кулаком в подбородок. Вряд ли он даже понять что-то успел перед тем, как вырубиться. Волшебники так не воюют, в рукопашную не сходятся. Их конек, средняя и дальняя дистанция, мой, близкая и сверхблизкая. Оставив Сириуса валяться на полу, я вновь поднялся наверх, Лили Поттер с ее отпрыском. Жалко дуру, если брошу здесь, умрет ведь, долг жизни убьет, когда Дамблдор начнет потрошить ее разум и промывать мозги силой любви и всеобщим благом. Дзин. И снова это, мы в ответе за тех, кого приручили. Она уже выдернула мою палочку из своей руки и даже перевязала рану обрывком ткани. Молодец, не совсем пропащая. Бери ребенка, велел я ей, уходим. Куда? Выполнив команду, обреченно спросила она. Куда подальше, ответил я, бросая бесполочковое инфернфламя. Ненавижу магию, но тут без нее не обойтись, тем более на улице уже слышны хлопки аппараций. Я схватил женщину за руку и аппарировал сам. Это было отвратительное ощущение. С моими прежними прыжками ни в какое сравнение не идет. Но результат был, и это главное. Мы аппарировали в Лондон, благо я в своем мире этот город посещал и навестись на него смог. По улице шел одинокий прохожий. Крепкий парнишка в джинсах и толстовке с накинутым на голову капюшоном. Он тоже не успел понять, что происходит, когда получил вырубающий удар ребром ладони по основанию черепа. Затащить его в тот самый проулок, в котором мы с Лили появились минуту назад, раздеть и одеться самому, заняло еще 2 минуты. Мантию я свернул и взял с собой. В кошельке парня оказалась неплохая сумма наличности. Видно, как следует хотел парень погулять в ночь Самайна, или как тут у маглов, Хэллоуина. Что ж, удачно. Поймать такси оказалось непросто, но минут за 20 я справился. Такси отвезло нас в район порта, где мне повезло еще раз. На глаза попалась букмекерская контора, в которую я безо всяких угрызений совести и вломился. Вырубил охранников, отловил служащего, его тоже вырубил, забрал у него ключ от сейфа и вынес его содержимое. После чего отыскал комнату управления видеонаблюдением и стер все ненужные записи. Самое главное, что при всем при этом не было применено ни капли магии. Рядовое, совершенно обычное ограбление, которая не наведет на мой след Облевитеров и Авроров, поскольку расследовать его будет обычная, магдловская полиция. Ну и криминал, как же без этого? Крыша-то у этой конторы наверняка есть, не может не быть. Дальше был сам порт, где удалось купить место на корабль, плывущий в Америку. Пришлось, конечно, сильно приплатить, чтобы уладить вопрос с отсутствием документов, но опять же, обошлось без маги. Манти отправилась за борт, но только через день после нашего отплытия. Лили весь путь до Америки была молчалива, разговаривая со мной только по необходимости. А необходимость наступала часто, ведь морское путешествие с годовалым ребенком – то еще удовольствие. Приходилось с ним нянчиться, договариваться с кухней о специальной пище для него и для матери, договариваться и покупать простыни и пеленки, стирать эти самые пеленки. Естественно, женщина, да еще с раненой рукой, не могла все это сделать одна. Приходилось активно впрягаться и мне, во все, что не включало переговоры и общение с командой. Видок у меня специфичный слишком, а магией до самого прибытия на другой континент я пользоваться запретила и себе, и Лили. Что сказать, наверняка змеи морды Астрахалюдина Вальдемарт в толстовке со скинутым капюшоном, укачивающая и тихо поющая колыбельную малышу Поттеру, напрочь разрывала шаблон Лили, особенно учитывая, сколько таких младенцев пустил под нож мой предшественник. А уж Вальдемарт, стирающий в тазу на допотопной стиральной доске пеленки у Витета Белла, свихнулась бы второй раз. В Нью-Йорке было очень сложно проскочить таможенный контроль без документов, но магия денег помогла и в этом случае. Ненавижу магию, но иногда она полезна, что не раз было доказано во время нашей с Суа совместной жизни в прошлом мире. Или не нашей, я ведь не оригинальный Виктор, как ни грустно это признавать, и его жизнью я не жил. Всего-навсего имею его воспоминания, навыки, знания, привычки, личность. Все это дополнено знаниями, навыками, памятью оригинального тома Марвела Ридла, он же Лорд Вальдемарт. Правда, из всех его поистине обширнейших знаний по магии, накопленных за почти 50 лет, я пользовался в основном легилименцией, но мне этого хватало. Самым тонким был момент в порту, где важно было не оставить магического следа. Уже в самом городе мы так в средствах стеснены не были. Прошло полгода. Я, наконец, закончил оборудование лаборатории с установкой вита-лучей и введение синтезированной сыворотки Эрскина. А что? Формулу я знал, весь процесс синтеза представлял себе, и даже не один раз уже проводил его. А установка вита-лучей, так я же был основным ассистентом не только у Эрскина, да и впоследствии с Говардом общался достаточно тесно, так что секретом она для меня не являлась. Лили Поттер хмуро стояла возле пульта, когда я, раздевшись, забрался в установку, а затем пошел обратный отсчет. Участие второго человека мне как таковое не требовалось, поскольку вся последовательность операций была запрограммирована и выполнялась после завершения отсчета автоматически. Зачем тогда тут Лили? Ей было скучно сидеть наверху с ребенком одной целыми днями. Вот она и приходила смотреть, чем же я занимаюсь. Я не гнал. Ее присутствие не мешало мне работать, язвительные комментарии развлекали и веселили, так что постепенно я к ней просто привык. Получив от ограбления нескольких банков в разных штатах, магдловским способом, без использования магии, необходимые мне деньги, я купил землю рядом с одной из АЭС, где построил нам с Лили и Гарри домик, заодно, уже с активным использованием легилименции, проложив от нее отдельную высоковольтную линию в лабораторию, организованную в подвале этого дома. А что вы хотели, установка вита-лучей требует огромных энергетических мощностей. Труда все это потребовало очень много, ведь установку и наладку оборудования приходилось делать лично мне, сторонние фирмы лишь изготавливали по моим заказам отдельные блоки, не более. Но, наконец, работа завершена. Сегодня наступит час Х, который определит, буду я дальше жить в этом мире или покончу с этой жизнью самоубийством. Почему? Потому что не могу я жить в теле змеи мордого импотента. Признаю, мой предшественник проделал огромную работу, совершенствуя это тело самыми разными ритуалами, тратя на это огромные суммы и тысячи человеческих жизней, да и нечеловеческих тоже, но он был помешан на силе, могуществе и власти, и он был сумасшедшим с совершенно деформированной психикой. 7 крестражей. Это не шутка, это приговор. Оригинальный Вальдемарт к моменту того Самайна не получал удовольствия уже ни от чего, кроме власти, убийств и пыток. Он физически этого уже не мог. Его совершенное тело не чувствует вкуса пищи, зато может жрать что угодно, не опасаясь ядов, оно не способно к размножению, да и самому процессу, то бишь сексу, но зато не стареет. Чувство боли притуплено, болевой порог завышен, но и осязание притуплено и ослаблено. Магическое ядро и каналы в этом теле развиты неимоверно, настолько, что тело не требует сна, точнее, не способно ко сну. Мне-то всего этого не надо. Я жить хочу, а не существовать, упиваясь убийствами и круциатусами. Я вообще ненавижу магию. И совместное творение Эрскина Старка – мой единственный шанс попытаться исправить напортаченное моим предшественником. Отсчет закончился. Инъекторы вонзили свои иглы в мою толстенную и укрепленную кожу. Иглы пришлось зачаровывать, иначе они просто не в состоянии были ее проткнуть, ломались. Введение сыворотки началось. Пришла боль, сперва слабая, потом начала нарастать. Инъекторы отработали, врубились излучатели, плавно пошло увеличение мощности. Боль становилась невыносимой, я заорал. Честно говоря, я надеялся, что все пройдет, как и в прошлые разы. Я умру, либо потеряю сознание, поплаваю в блаженной звездной бесконечности, а очнусь потом только, когда уже все закончится. Не тут-то было. Сознание я не потерял. Было больно неимоверно, болела каждая клеточка. Плюс к тому на стресс сначала реагировать магическое ядро, наполняя энергосистему сырой магической силой, которая тоже начала кроить мое тело, делая его податливым, словно пластилин. 20 минут, расчетное, запрограммированное время работы облучателей. 20 минут адской боли. Круциатус в сравнении с которой щекотка. Наконец таймер отсчитал установленное время, и система отключилась, а крышка камеры отъехала. Я выполз, вывалился из нее, тяжело дыша и отсипываясь. Еле как поднялся на ноги и двинулся к зеркалу, специально для этого тут установленному. Из зеркала на меня смотрел лысый мужчина с голубыми глазами, нормальным цветом лица и носом, с нормальным человеческим носом. Мой носик, Насюнечка, Насюнечек, Насечка. Как идиот приговаривал я, щупая и поглаживая называемую часть лица. Ты окончательно рехнулся, да, склонив на бок голову, уточнила Лили. Она при мне никогда не улыбалась, и всегда ходила хмурая, словно грозовая туча, но при этом прямая и строгая, как старушка Лангбаттом. Наоборот, радостно, во все 32 своих белых, нормальных, человеческих зуба улыбнулся ей я. Шоковая терапия. У Макглав во многих странах используется для лечения психических заболеваний. Ну, выглядеть ты стал и правда нормальней. А вот про голову так не скажешь, чуть задумчиво проговорила она, наблюдая за тем, как я заглядываю к себе в трусы, а после танцую босиком на бетонном полу джайв. Те, кто знает этот танец, те в курсе, что корни он имеет индейские. Был он танцем удачливого охотника перед пойманным им бледнолицем перед тем, как начать снимать с него скальп, а танцевать я умел. Кроме того, что сам во Франции начало века танцами занимался, так еще Брюс в Союзе меня обучал. Для тех, кто не помнит, Брюс Ли в свое время, до увлечения Би, выигрывал чемпионат Гонконга по ча-ча-ча. Соответственно, и другие спортивные танцы он знал. Так что я от всей души радостно танцевал, сначала джайв, потом рок-н-ролл, потом буги-вуги, а закончил все подражанием Майклу Джексону. Тем более, что тело, чуть отойдя от боли и слабости, стало таким легким и послушным, что хотелось двигаться, двигаться и двигаться. Я остановился и, еще разок потрогав свой нос, принялся одеваться. «Чего стоишь там столбом? Спускайся, ты следующая», — сказал я Лили, меняя пустые колбы в инъекторах на полные сыворотки. А я-то все гадала, когда же пытки начнутся. Даже странно, что столько тянул, спустилась она ко мне из пультовой. А простой круциатус тебя уже не удовлетворяет? Простой круциатус, удел недалеких людей, типа белый. Я предпочитаю подходить к делу с фантазией, гордо ответил я, поднимая вверх палец. Проходи, раздевайся, ложись и приготовься к боли, очень сильной боли. Ну, степень боли по твоим крикам я прикинуть уже смогла, ответила она, заходя за ширму, специально тут для этого поставленную, чтобы заставить так верещать величайшего темного мага современности, банального круциатуса явно маловато. Как хоть называется эта адова машина? Называется, задумался я, да никак не называется, хотя, вещество, которое вводится, называется сывороткой суперсолдата авторства Авраама Эрскина, а машина, это камера облучения Вита лучами, авторства Говарда Старка, а вот все вместе, даже не знаю. Комиксов начитался, хмыкнула она. Комиксов, удивился я. Не прикидывайся, Комиксы, это книжки такие с картинками, в этой стране безумно популярны. Нет, я знаю, что такое комиксы. Просто удивился, откуда о них знаешь ты? Ну, может же быть у одинокой вдовы домохозяйки хобби? Ответила она, выходя из-за ширмы в одних трусиках и осторожно укладываясь в камеру облучателя. Я проводил ее взглядом. Настроение взлетело вовсе до небес, поскольку организм выдал нужную реакцию на такое зрелище. Я больше не импотент, ура! И какие же тебе больше нравятся, Marvel, DC? Поинтересовался я, закрывая и фиксируя крышку камеры. Пожалуй, и те, и другие одинаково наивны. Светлые детские сказки, ответила она, пока я поднимался по лестнице к пультовой. Что ж, Лили, представь себя самой красивой девушкой на свете и терпи, и да поможет тебе Бог, сказал я, включая аппарат. 20 минут жутких женских криков, это, скажу я, то еще удовольствие. Как такое могло нравиться прежнему владельцу тела, ума не приложу. Конченый был психопат Волди. Но вот аппарат отработал, крышка, наконец, открылась. Но вдова Поттер не спешила выбираться из камеры, видимо, отходила от пережитого и набиралась сил. Я спустился к ней и подошел к железному гробу камеры. Круциатус Беллы, под который я однажды попала, щекотка в сравнении с этим, тихо произнесла она. Такая пытка стоила полугода подготовки. Ну, ничего, красота и здоровье требуют жертв. Подбодрил ее я, подавая руку в помощь. Надеюсь, не человеческих, нахмурилась вдова Поттер, принимая руку и с моей помощью выбираясь из камеры облучателя. Нет, ответил я, в этом случае только несколько гигаватт халявного электричества и 10 миллионов долларов, но могу подсказать десяток другой ритуалов с человеческими. Пожалуй, не надо, на сегодня с меня хватит впечатлений, сказала она и прошла к ростовому зеркалу. Что тут скажешь, идеал хоть и недостижим, но приблизиться к нему можно очень сильно. И именно это произошло с Лили. Она и так-то до этого дурнушкой не была, но мелкие недочеты и последствия рождения ребенка, кормления грудью и множество пережитых стрессов. Теперь все это исчезло. Правда, несколько прибавился рост, но это уж особенность формулы Эрскина. Рост у всех, на ком она применялась, достигал минимум отметки 180, тут ничего не попишешь. Мой рост, кстати, тоже под 1,90 м стал после операции, хотя раньше около 178 был. Издержки. Вдова Поттер рассматривала себя в зеркале молча. Потом также молча оделась и, опять же не говоря ни слова, ушла наверх в дом. Вечером, за ужином, когда мы втроем сидели за столом на кухне, и я, блаженствуя, смаковал каждый кусочек жаркого, запивая его вишневым компотом, Лили, наконец, решилась поговорить серьезно. Все полгода до этого ее общение со мной сводилось только к скупым, едким фразам да бытовым проблемам, требующим решения. «Что ты задумал, Волдемарт?» Отложив свои столовые приборы, спросила она, глядя прямо на меня, пытаясь взглядом поймать мои глаза. «Не самый умный поступок с лигелементом моего уровня, учитывая ее почти нулевые навыки окклюменции. Уточни вопрос, Лилиан», попросил я, отпивая из высокого прозрачного стакана рубиновую жидкость. «Мое имя Лили», в очередной раз напомнила мне она. «Лилиан, тебе больше идет», очередной раз проигнорировал это напоминание я. «Зачем тебе все это? Зачем мы уехали в Америку? Зачем был сегодняшний ритуал? Зачем тебе мы с Гарри?» Решила не вдаваться в полемику она. «Хорошо», согласился я. «Попробую ответить. Незачем. Мне надоела война, поэтому я все бросил, на скорую руку инсценировал свою смерть и уплыл на другой континент, подальше от ведра с крабами под названием «Магическая Британия». Решил начать здесь жизнь сначала. Для того и был этот ритуал. Я возвратил свое лицо, свое тело, такими, какими они были до войны, до всей этой безумной гонки за силой, за властью и за бессмертием. Почему? Устал от крови, от всей этой темной магии, которая разъедает душу, как кислота. Разочаровался во власти, решил сформулировать это так. Не говорит же, что я пришелец-вселенец из мира комиксов, который сожрал душу убийцы ее мужа. Трудно в такое поверить, задумчиво произнесла Лили, вытирая подбородок маленькому Гарри. Но зачем тогда тебе мы с сыном? Намного ведь проще было все это провернуть одному, незачем, повторил я. Джеймс стал последней каплей. Он, кстати, сильно меня приложил перед смертью. Сильным был Аврором. И вот, когда я лежал в обломках шкафа в вашей гостиной, словно щелкнуло что-то в голове. Сила, власть, бессмертие. Величайший темный маг современности, лорд Судеб, лорд Волдемарт, тот, кого нельзя называть, столько громких слов, а на самом деле, уродливый, измученный импотент, не чувствующий вкуса пищи, не ощущающий тепла солнца, не имеющий ничего за душой, живущий у своих слуг, которые боятся и ненавидят, дрожат при одном твоем появлении. Разве это жизнь? Как-то долго до тебя это доходило, не удержалась от очередной шпильки Лили. Но при чем тут мы с Гарри? Решил не брать еще один грех на душу, пожал плечами я, да еще и этот долг жизни, который ты на себя повесила. Уйди я тогда один, и ты вместе с Гарри были бы уже мертвы. Если и не обед, то псы, лишившиеся хозяина, сами бы умерли, но вас, как виновников моего падения, убили бы. И не смог бы вас Дамблдор ни защитить, ни спрятать, ответил я. Девушка задумалась, мрачнее все больше и больше. Видимо, в таком ключе она свою жизнь и перспективы в магической Британии не рассматривала. А к чему был ритуал для меня? Зачем это тебе понадобилось, делать меня сильнее? Спустя какое-то время раздумий спросила она. Опять же, незачем. Я построил машину для себя. Эк-ритуал окончился успешно. Не пропадать же труду, ты была под рукой, вот я и провел его еще раз. Завтра я уничтожу устройство, вместе с подвалом и домом, чтобы никто другой не смог им воспользоваться. Про суперсолдата, это была не шутка. Кроме красоты и здоровья, твои боевые возможности возросли, ты даже не представляешь себе насколько. Что будет, если кто-то примется таких, как ты, штамповать десятками, сотнями? Я скажу, что новая война будет, а мне надоела война. И что дальше? С затаенным страхом спросила она. Страхом чего? Ты теперь уйдешь? Она боится, что я их брошу. Не может быть. Это что, стокгольмский синдром? А ты не хочешь, чтобы я уходил? Отставил бокал и серьезно посмотрел на нее я. Я ведь убил твоего мужа. И еще очень много твоих знакомых и друзей. Я ведь чудовище. Тот, кого нельзя называть. Она отвела взгляд. «На мне долг жизни и непреложный обет», — сказала вдова Поттер. «Никто не мешает тебе пойти со мной», — осторожно подбирая слова, — ответил я. «Куда? Еще не знаю», — честно сказал я. «Скорее всего в магическую общину Америки. Мне надо попытаться восстановить свое родовое имя». «Слизерин?» «Нет», — рассмеялся я. «Это сказочка для английских аристократов. Я полукровка, сын волшебницы Миропыгонты Макглотома Риддла. Мое настоящее имя Том Марвала Риддл, в честь отца, которого мать опоила приворотным зельем. Разве Дамблдор не рассказывал этого своему ордену огненной курицы? Нет, пораженно уставилась на меня Лили. Похоже, таких подробностей биографии темного лорда, рьяного поборника чистокровности, она никак не ожидала. Меня нашел в приюте в Уласа Мабвд Дамблдор, который не был тогда еще великим светлым волшебником, победителем Гриндевальда, верховным чародеем Визингамота и председателем Международной магической ассоциации, а только профессором трансфигурации в Хогвартсе. Я поступил на Слизерин, учился, постепенно стал подавать надежды, настолько, что мной заинтересовался наш декан, профессор Слизнард. Да-да, я тоже состоял в клубе Слизней. Ты, не первая грязнокровка, которую туда пригласили. Первым был я. Глаза девушки были распахнуты на всю возможную ширину, даже рот немного приоткрылся. Вот что значит толком не знать своего врага, и какое имя ты хочешь получить? Немного справившись с удивлением, спросила Лили. Имя матери, Гонт, ответил я. В этом роду больше никого не осталось. Последний, мой дядя, сейчас в Азкабане. Так что есть все шансы, что жадные коротышки согласятся признать мои притязания законными, поскольку проверку крови я спокойно пройду. А при чем тут гоблины? В волшебном мире только две силы следят за правомочностью наследования. Собственно, сам род и гоблины Гринготтса. Когда сам род уже не в состоянии признать или не признать наследника, вполне достаточно признания коротышками. Есть еще, правда, Визингамот, в котором решаются спорные вопросы, и через него было бы проще, но там Дамблдор. Не хочу снова лезть в политику. Как-то все у тебя слишком просто. Это только на словах, Лилиан, только на словах, вздохнул я. Мое имя Лили. Я знаю, Лилиан, я знаю. Примечание к части. Тут был Бета, саблезуб топчик. Какой гад хотел его опять с древней разлучить. Глава 2. Когда дом сгорает в адском пламени, это красиво. Страшно, но красиво. А уж когда эти чары накладывает сам Волдеморт, вербально, пусть и без палочки, а после не бросает на самотек, а управляет и контролирует, выгорел даже бетон фундамента, не говоря уж о подвале и всем оборудовании, которое в нем было. Лили смотрела на это зачарованно, с затаенным ужасом, а маленький Гарри радовался, смеялся и тянулся ручками к красивому огоньку. Специально для него, после завершения операции усмирения разбушевавшейся стихии, сделал из пламени бабочку и поднес на руке к лицу мальца. Мать при этом застыла в шоке и ужасе, а Гарри зачарованно рассматривал маленькое, медленно шевелящее крылышками огненное чудо. Не став дальше издеваться над молодой матерью, я сжал кулак, погасив огонь. Нас уже ждало заранее вызванное такси. Дизель-люминационные чары и маглоотталкивающий барьер – это вещь. В 30 метрах от машины пылает ревущий магический пожар, а водитель даже ухом не ведет, спокойно читая газету. После всего этого, я затер следы использования магии. Есть такое заклинание «белый шум» называется, оно не скрывает применение магии, но делает совершенно нечитаемыми следы ее применения. После использования таких чар кем-то уровня меня, разобраться в том, что тут происходило, не сможет даже сам Дамблдор. Даже мощь применявшихся чар определить будет затруднительно. Одним словом, шум, сел в машину к Лили с ребенком и мы поехали. Для начала на новую жилплощадь, потому что с маленьким ребенком без крыши над головой особо много не намотаешься. Квартира была куплена заранее, уже оформлена на мои новые документы. Тома Марвелла Гонта, то, что фамилия еще не признана в мире магическом, не означает, что ей нельзя пользоваться в мире магловском. Находилась она на втором этаже небольшого двухэтажного здания, первый этаж которого был отведен под спортивный зал. Еще точнее, под зал восточных единоборств, бывший владелец которого из-за бедственного финансового положения уже не мог его содержать и вынужден был пойти на продажу. Вот к этому зданию мы с Лилией подъехали. С бывшим владельцем мы созванивались о нашем прибытии заранее, так что сюрпризом это не стало. Мы поздоровались, парень, хотя, какой он парень, он мужик уже лет 35-38, хотя для меня, что для Тома с его 60 годами, что для Виктора с его 200 с лишним, это вообще не возраст, показал нам здание, квартиру, вручил ключи и убыл по каким-то своим делам. Я оставил Лили устраиваться, сам же поехал в магический квартал города, о котором знал еще со времен путешествий по всему миру в поисках разных запрещенных и не очень магических знаний. Вход в него располагался позади бара «Старая Англия», также был замаскирован под кирпичную стену, сам же он носил название «Лонг-стрит», что значит «длинная улица». И это название он действительно оправдывал. Открывшаяся моим глазам улица была действительно длинной. Меня интересовало в первую очередь здание местного отделения «Гринготтс», так что к нему я и направился. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто мне может помочь с процедурой принятия рода?» Обратился я к одному из гоблинов, сидящих за своими конторками и делающих вид, что ужасно заняты. «Подождите минутку», ответил мне тот на американском, то бишь сильно поковерканном английском. Для ушей коренного англичанина Тома, он звучал неприятно и невнятно, для ушей канадца Виктора, вполне нормально и обычно. Как уж этот хитрый Карло передал сообщение, то коммерческая тайна гоблинов, хотя, лично я, как Том, десятка-два разных вариантов могу накидать. Вопрос только, какой именно тут был реализован. Но суть в том, что подошел из неприметной дверки гоблин, которому я вежливо поклонился, жадные коротышки жутко падки на лести вот такое показное уважение, им выказываемое. «Канлицверг к вашим услугам, мистер», обратился ко мне он, Том Реддл, господин Канлицверг, да приумножается золото в ваших сундуках, еще раз поклонился я. Коротышка сразу раздулся, стал такой важный. «Мне не сложно, а дело может двигаться чуть-чуть с меньшим скрипом. Я собираюсь претендовать на фамилию Гонт, того самого рода Гонтов с Британских островов, так как являюсь потомком этого рода по матери. Что ж», повел он рукой, «прошу, пройдемте в отдельный кабинет и там продолжим наш разговор конфиденциально». «Конечно», кивнул я и двинулся за гоблином. Чем тому нравились эти коротышки, так это совершенно спокойным отношением к убийцам, преступникам и негодяям. Были бы деньги, а уж насколько клиент в ладах с государством и совестью, их волнует в последнюю очередь. В кабинете гоблин устроился за столом, мне предложил сесть напротив, достал стопку бумаг, чернильницу, дорогую перьевую ручку с золотым пером, подвигал это все по столу, потом сложил перед собой руки. «Итак, мистер Реддл, вы собираетесь претендовать на фамилию рода с Британских островов, но делаете это в Нью-Йоркском отделении Гринготтс, а не в Визингомате Магической Британии. Почему столь окольными путями?» «Наверное, из-за того, что на территории магической Британии мне светит как минимум пожизненный Азкабан, а как максимум поцелуй Дементора, соответственно сам я в Визингомот являться не хотел бы, пояснил я. Все настолько серьезно, уточнил гоблин. Имя лорд Вальдемарт вам о чем-то говорит, улыбнулся ему я. Вы состоите или состояли в его организации, спросил гоблин. Нет, это то имя, под которым я сам известен на островах. Вот как, удивился гоблин. В газетах сообщалось, что волшебник с таким именем был убит полгода назад в Годриковой впадине при попытке убить Гарри Поттера и его родителей. Джеймс и Лили Поттер погибли, а маленький Гарри пропал. После этого в течение месяца большинство членов организации пожирателей смерти были арестованы и по упрощенной процедуре судопроизводства отправлены в Азкабан. Я инсценировал свою смерть. Надеюсь, доказательства вам не требуются, усмехнулся я. Нет, усмехнулся в ответ гоблин. Нам вообще-то все равно. Будь вы хоть Гриндевальд, сбежавший из Нурмингарда, или самозванец, себя таковым считающий. Итак, что с моим вопросом? Вы готовы за него взяться? Давайте попробуем, сказал он. В этот момент отворилась дверь и другой гоблин внес в кабинет толстую папку с бумагами. Он положил ее на стол перед Канлицвергом и молча вышел из кабинета. Оставшийся гоблин открыл папку и принялся листать ее содержимое. Итак, род Гонтов, древний, чистокровный. Сейфа из Чита в Гринготтсе нет. Имущество и недвижимость, земельный участок в окрестностях Литтлхэндлтона 8 акров и жилое ветхое строение на нем. Единственный на нынешний день живой признанный член семьи. Морфин Гонт отбывает пожизненный срок в Азкабане за убийство непростительными своих соседей, семьи Маглов. Да, именно так. Сидит он там по ложному обвинению, поскольку это я заавадил Ридглов. Вот как, за что же, если не секрет? Поднял глаза от бумаг гоблин. Молодой был, горячий, пожал плечами я. Поступил в Хогвартс, а тут узнал, что дед выгнал мою мать из дома за связь с Макглами. А после этого Макгл, ради которого она перенесла этот позор, тоже выгнал ее на улицу и женился снова. В итоге моя мать умерла, я оказался в приюте. Ну и вспылил. Бывает, деда в живых уже не было, зато Ридглы оказались под рукой. А дядя, надо ж было на кого-то повесить. «Не самому же в Азкабан идти, вот как», — сказал гоблин, вылавливая важное для дела. «Получается, что ваша мать была изгнана из рода». «Я сказал, из дома, а не из рода. По тем данным, что я располагаю, с родового гобелена она выжжена не была за неимением такого гобелена в той лачуге, которая была у Гонтов на тот момент. Также в Гринготтсе и Визингомоте изгнание документально не оформлялось, так как Марвала Гонта туда бы и на порог не пустили. Скандальный был старикашка, с кем только можно и нельзя перессорился. Так что фактически Мирапа Гонт из чистокровного рода Гонт изгнана не была, а брак с Макглом официально волшебным сообществом не признается. Так что Редгл она только по макгловским законам. Родовой дар Гонтов, Парсилтанг она сохранила, и я также его получил. Что ж, это сильно облегчает дело. Вы планируете претендовать только на саму фамилию Гонт или на имущество и главенство в семье? Буду удовлетворен, если получу фамилию. Но и имущество меня также интересует. В таком случае, сразу должен предупредить, что земельный участок обременен невыплаченным налогом за прошедшие 40 лет, точнее 26, поскольку счета, ушедшие на оплату этого самого налога, показали дно только через 14 лет, сверяясь с бумагами, рассказал мне коротышка. Непростой, кстати, вопрос по этому имуществу. Том в свое время не заморачивался бумагами и официальными правами, так что просто пришел в дом Гонтов и устроил там форменное минное поле, на полное снятие и разминирование которого может уйти не один месяц даже у меня самого. Собственно, по этой причине государственные оценщики туда до сих пор и не суются, хотя 26 лет уже прошло, как налоги не платятся. Стоит ли вешать на себя этот чемодан без ручки? Скажите, а выплата всей этой задолженности может помочь провести официальное признание через британское министерство магии, а не через Визингомот? Не совсем точно выразились, но я вас понял, снова поднял глаза от бумаг Канлицверг. Через Визингомот проводить придется в любом случае, но я так понимаю, что вы хотите обойти конкретно его нынешнего председателя, Альбуса Дамблдора. Верно, именно, подтвердил я. В таком случае, это вполне реально. Сумма задолженности, висящая на земельном участке, 2356 галлеонов. Сумма вознаграждения банку за работу, учитывая ее сложность, 1000 галлеонов. Вы располагаете такими деньгами? В банке есть ограничение на обмен магловской валюты на галеоны, уточнил я. Нет, верхняя планка не установлена. Тогда располагаю. Поставил я на стол принесенную с собой большую спортивную сумку и расстегнул ее. Внутри лежали пачки долларов в банковских упаковках. Гоблин достал одну пачку, внимательно ее рассмотрел, вскрыл, полистал купюры и согласно кивнул клиенту. «Желаете обменять всю сумму?» – уточнил он. «Да», – кивнул я. «Желаете открыть сейф в нашем банке?» «Да», – снова кивнул я. «На руки хочу получить сумму в 500 галлеонов и кошелек с расширением пространства. Остальное положить на счет и пустить на оплату задолженности по земельному участку и вознаграждение банку. Что ж, с вами приятно иметь дело, мистер Редбл. Надеюсь, что вскоре Гонд, господин Канлицверг», — улыбнулся ему я. «Можете не сомневаться», — оскалился гоблин. «Можете не сомневаться. После посещения банка, я вернулся в квартиру за Лили. Няню она еще для Гарри не нашла. Сложность была в том, что ребенок, волшебник, у которого временами случаются, пока небольшие, стихийные даже не выбросы, а скорее проявления магии, так что обычная няня Магдл тут не подойдет, поэтому в магический квартал поехали все втроем. У входа в Старую Англию отпустили таксиста, я подхватил Гарри на плечо, и мы двинулись на Лонг-стрит. В этот раз первым по важности пунктом было приобретение волшебных палочек для Лили и для меня, ведь свои старые, мы оставили в Годриковой впадине. Видимо, из-за этого нас, как одна из причин, обоих признали мертвыми. Вопрос только, почему Гарри мертвым не признали? В обширных знаниях Тома существовал как минимум один вариант объяснения этому. У кого-то, скорее всего у старого Делькомана, имеется специальный артефакт наподобие часов в кухне Уизли, настроенный конкретно на Гарри Поттера, который показывает его состояние. Жив, здоров, болен, в опасности, мертв. А на Лили, и тем более на самого Тома, такого артефакта нет, вот и признали мертвыми. Хотя, про Волдеморта тут скорее объяснение, связанное с метками. Ведь душу Волди я сожрал и фактически тот умер, а метки были завязаны ведь не на тело, а на, как минимум, духовно-энергетическую составляющую, которая очень сильно изменилась. Так что, метки, если и не исчезли, то должны были сильно померкнуть, ведь остались крестражи. Куски души в которых вполне себе целехоньки, и даже не понадкусаны. Так что оригинальный Волдеморт вполне имеет все шансы на возрождение. И да, фактически он в ту ночь умер, так что все почти верно. Магазинчик волшебных палочек на Лонг-стрит выглядел куда более современным, чем магазин Оливандера на Диагон-Аллее. Да и сам мастер был помоложе. «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» Встретил их он, не выходя из-за прилавка, остекленного, с лежащими внутри на подставках палочками и образцами сопутствующих товаров. «Палочки подобрать надо. Наши погибли в пожаре», — кратко обрисовал я задачу. «Отлично, проходите», — пригласил он нас ближе к прилавку, где сверху на стекле лежала большая книга-каталог с описанием товара. «Можете уточнить параметры ваших прежних палочек? ТИС, 13,5 дюймов, сердцевина из пирофеникса», — спокойно перечислил я основное. «А палочка вашей супруги?» — обратился то ли ко мне, то ли к Лилион. Вдова Поттер на этих словах застыла, заледенела, а я отвел в сторону взгляд. Не то чтобы меня мучила совесть за невинно убиенного Джеймса, но все равно было несколько дискомфортно. «Мы не женаты», — жестко ответил я. «А дама в трауре, как вы могли бы заметить, если бы меньше пялились на ее фигуру? Ее муж как раз и погиб в том пожаре, в котором сгорели наши палочки. Леди, прошу вас простить мою бестактность и невнимательность», — смутился мастер. «Но не могли бы вы назвать параметры своей старой волшебной палочки? 10¼ дюймов, ива, сердцевина из шерсти единорога», — холодно произнесла Лили. «Отлично, посмотрите пока каталог, а я принесу палочки», — поспешил смыться парень. А я поймал на себе странный взгляд спутницы, который она, впрочем, быстро отвела, даже слишком быстро. Что бы это значило? Прежний Том безо всяких колебаний воспользовался бы в таком случае легилименцией, но я как-то, может, позже, ненавижу магию, но в некоторых случаях она очень удобна. Мастер вернулся с кучей коробочек. Мне подошла первая же предложенная им палочка, практически полностью повторяющая параметры прежней. Единственно, Феникс был другой, не Фаукс. А вот у Лили дело застопорилось. Палочки с шерстью единорога почему-то не канали. Пришлось подбирать. Заняло это минут 40, но слава Дзену, нужная деревяшка нашлась, и сердцевиной у той, которая подошла, оказалась не что-нибудь, а сердечная жила дракона. Вот это я понимаю смена характера. А у меня что же, получается, с оригинальным томом 11 лет характер один в один оказался, или это не от характера зависит? Хотя, если вспомнить, что я сам в свои 11 вытворял, то лучше вслух об этом не говорить. Дальше был ад, мужской ад, таскание по магазинам. Оказалось, что Гарри столько всего надо, что я удивляюсь, как мы жили эти полгода без всего этого, и ведь нормально же жили. Но самый главный вопрос остался нерешенным. Няня для Гарри. Мы много кого спрашивали из встреченных в магазинах волшебников и волшебниц, но, единственное, я вспомнил, как Люциус упоминал, что, мол, лучшая няня для волшебника, хороший домовой эльф. Том тогда не придал значения, так как детей и в планах не держал, а я вот вспомнил. Лили с сыном отправилась на такси домой, а я остался искать выходы на возможность покупки домового эльфа. Это оказалось и сложно, и просто одновременно. Эльфов никто не разводил и не продавал. Но в магазине, где продавались волшебные животные, мне подсказали. Большая община домовых эльфов есть в местной магической школе, в Илверморне. И там можно, договорившись с дирекцией, попытаться убедить свободного эльфа пойти к тебе на службу. За информацию я поблагодарил, но визит в Илверморне пока отложил. До получения фамилии Гонт. Все же представителю старой чистокровной семьи вести встречи с дирекцией такого учреждения намного сподручнее, чем полукровки с магловской фамилией. Не Вальдемартом же и наследником Слизерина представляться. Лили Поттер сидела у кроватки уснувшего Гарри и читала британские газеты, и была настолько увлечена процессом, что даже не заметила, как я вернулся. Откуда газеты? На Лонг-стрит, в местном книжном магазине оформили подписку и дали заказ на все выпуски «Пророка» за время, прошедшие с нашего поспешного отбытия с Туманного Альбиона. И вот, заказ уже выполняется. Сова уже замоталась притаскивать все новые и новые газеты, а ей еще таскать и таскать. Даже немного жалко ее стало. Но что уж тут, работа у нее такая. Что интересного пишут? Поинтересовался я, подходя к сумке со своими вещами. Распаковаться мы пока еще толком не успели. Мы с тобой официально мертвы, Гарри, национальный герой. Пожирателей смерти массово сажают в Азкабан, не поднимая головы и не отрываясь от чтения, ответила она. Блэк с переломом руки и ожогами попал в Мунго. Фрэнк и Алиса Лангботтом и в ночь Самайна замучены Беллатрисой Лестриндж до сумасшествия и недееспособности. Тоже находится в Мунго. Их сын, Невилл, остался на попечении бабушки. Сирота, при живых родителях, подняла на меня тяжелый, осуждающий взгляд девушка. «Ты же знаешь Беллу», – пожал плечами я. «Если она ищет на моем лице угрызения совести, то напрасно. В той ситуации я мог спасти только кого-то одного, или их с Гарри, или Лангботтомов. Причем второе намного сложнее, учитывая, что метки в тот момент могли уже побледнеть, уйдя в неактивное состояние. Но не объяснять же ей это. Радуйся, что я решил идти к вам, а не к Лангботтомам. Тогда бы вместо меня пришла Белла с еще десятком псов, да и я мог бы остаться без просветления. Тогда умерли бы и Фрэнк, и Алиса, и Невилл, и даже Августа. Тебе совсем их не жалко? Почему же? Жалко, пожал плечами еще раз я. Но что-то изменить мы с тобой в этом можем. Я, нет. Так какой эффект от жалости и сожалений, а как же раскаяние? Спросила она. Это очень сложный вопрос, Лилиан, вздохнул я, оставляя в покое свою сумку и садясь на диван рядом с ней. Ты можешь сказать, как оно должно происходить? Что нужно делать, когда раскаиваешься? Как раскаиваться правильно? Ну, протянула она, задумавшись. Вот и я не знаю. Но при этом на моих руках столько крови, что и за 10 жизней не отмолишь. Вот я и не пытаюсь притворяться, изображая то, чего не понимаю. Я просто устал от всего этого. Война, интриги, политика, темная магия, кровь. Поэтому и ушел. И, по-моему, всем стало лучше от этого. В этом ты прав. С твоей смертью война закончилась. Это были последние бои и последние жертвы, вздохнула Лили. Было бы хорошо, если так, грустно улыбнулся я. Было бы хорошо. Ты что-то знаешь? Насторожилась она. Я много чего знаю, Лилиан, ответил я. Мое имя Лили. Очередной раз напомнила девушка. Лилиан тебе больше подходит, очередной раз проигнорировал я, после чего достал из своей сумки простые спортивные шорты и пошел за ширму переодеваться. Так почему ты думаешь, что это были не последние жертвы? Все же не сбилась с темы Лили. потому что очень давно провел один очень темный ритуал, очень темный, и его не отменишь. Он теперь как бомба с часовым механизмом, рано или поздно сработает, и тогда война снова начнется, и моя жизнь или смерть никак на него не повлияют. Ритуал был очень-очень темный, ответил я из-за ширмы, где переодевался, затем вышел оттуда уже в одних только спортивных шортах. Ладно, это все случится еще не скоро, а к тому времени, возможно, я смогу что-то придумать, сказал и прошел в лифт, соединяющий первый этаж со вторым. Излишества, конечно, хватило бы лестницы, но это особенность здания. Да и так, прикольно. Я закрыл дверь лифта и спустился на нем вниз, в пустующий в это время спортивный зал. Магия шмагия, проблемы, непонятки с телом. Все это мешало мне заняться любимым делом. Би, шутка ли, но сегодня был первый раз за все полгода, что я здесь, когда я решил ими заняться. Проверить возможности нового тела, восстановить навыки и продолжить бесконечный дао, или до, путь самосовершенствования. Начинал я не спеша, традиционно с 24-й формы ушу, потом перешел на 36-ю, затем переключился на более резкий стиль, на 32-ю форму кунг-фу, после пошли формы стилей пяти зверей. Где-то в середине со второго этажа спустилась Лили с ребенком, видимо пацаненок выспался и пришло время с ним погулять, да так и застыла, круглыми от удивления глазами наблюдая за мной. Мне было все равно, я наслаждался. Как оригинальный Том бесконечно мог наслаждаться пытками, так я бесконечно мог наслаждаться движением, ощущениями силы и легкости, даруемыми работающим в таком ритме телом. И тело получилось, кстати говоря, очень неплохое, почти на уровне Васи-сенсея. По чисто физическим показателям даже превосходило его, но наработанных рефлексов не было, что было вполне закономерно. Также нужная мышечная память отсутствовала, так что работы впереди предстояло много. Я остановился, прикидывая дальнейший ход тренировки. «Это что сейчас было?» – спросила Лили, не осмелившаяся раньше прервать меня вопросом. «Боевое искусство Макглов», – спокойно пояснил я, отходя к стене и оказываясь к Лили боком. «Макгловское боевое искусство в исполнении Волдеморта», – скептически подняла бровь она. «Ты издеваешься?» «Нет», — ответил я, нанося первый удар рукой по воздуху. «Я, между прочим, достаточно разносторонняя личность», после чего нанес еще два удара кулаками, один локтем, один коленом в подбородок воображаемого противника. «Но зачем оно тебе? Ты же один из сильнейших волшебников на Земле. Разве что Дамблдор и Гриндевальд сильнее тебя. Еще Фламель», — поправил я ее, проводя серию ударов ногами в стиле муэй-баран. «А еще в Восточной Европе, в Азии, в Южной Америке наберется десяток имен волшебников, близких названным тобой по силам, и ты надеешься победить их, набив им морду», усмехнулась девушка. «Набить морду Дамблдору ХМ было бы забавно», задумался я, продолжая отработку одиночных ударов и их серий, «но с нынешним моим уровнем неосуществимо. Ты боишься Дамблдора? Я его уважаю, как боевого мага и очень сильного противника. Страх нет, страха перед ним я не испытываю», продолжал говорить я, не отвлекаясь от своего занятия. «Все равно не понимаю, зачем тебе это махание ногами? Хобби», весело ответил я. «Может ведь быть у одинокого мужчины хобби? Я считала, что хобби Волдеморта – пытки и массовые жестокие убийства Макглов с грязнокровками. Было такое дело, не стал отрицать я, поскольку оригинальный Том на самом деле именно так и развлекался. Но я охладел к этому. По-моему, новое хобби лучше, как считаешь, если только оно не эволюция старого. Убивать магией стало скучно, решил начать убивать голыми руками. ХМ, задумался я, рациональное звено в этом есть. Убийство голыми руками и в самом деле эмоционально более насыщено, чем убийство магией. И гамма этих эмоций отличается. Убивая магией, чувствуешь свою власть над жертвой, беспомощность жертвы, какой бы сильной она ни была до нанесения решающего удара заклинания. Убивая же голыми руками, чувствуешь в первую очередь свою силу и азарт, рассуждал я, выполняя смертельные, добивающие связки ударов и приемов на воображаемом противнике. Хотя, Лили вряд ли поняла, что именно означали эти движения. То есть голыми руками ты тоже убивал? Сделала свой вывод из моих слов девушка. Убивал, не стал спорить я, и голыми руками, и холодным оружием, и огнестрельным оружием, и ядом, и взрывчаткой я много убивал, и макгловским способом, и магией. Продолжал отрабатывать одиночные удары и серии по воздуху, спокойно, размеренно и сосредоточенно. «Тебя это удивляет?» Нет, бояться произносить имя вслух не просто так. «Я знаю, что ты чудовище», — сказала, как сплюнула она. «Глупо отрицать свое прошлое. Но заметь, я хотя бы пытаюсь измениться. Именно поэтому продолжаешь заниматься этим», — кивнула она на меня. «Это я делаю просто для развития своего тела. Для того, чтобы быть здоровым и сильным», — остановившись, повернулся я к ней лицом. «Тебе, между прочим, тоже рекомендую начать заниматься, чтобы ту силу и красоту, которые ты получила в ходе ритуала, сохранить на долгие десятилетия. Если не прикладывать усилий, то вся физическая форма постепенно сойдет на нет. Это закон природы. Его невозможно обойти даже магией. Можешь мне в этом поверить. Уж в этом я точно разбираюсь даже лучше великого Дамблдора. Да уж, видела я результаты твоих трудов», — хмыкнула она, намекая на змееморду форму, в которой я еще совсем недавно пребывал. «Это был ошибочный путь, тупиковый, но на осознание его ошибочности ушли десятилетия. С тобой сейчас я делюсь итогами моих поисков, проб и ошибок. На ошибках ведь тоже учатся, и лучше на чужих, чем на собственных», — сказал я, падая лицом вперед в упор лежа и принимаясь отжиматься от пола. «Я пошла в парк, Гарри надо погулять», — свернула тему она, поворачиваясь ко мне спиной и уводя ребенка. «Удачной прогулки», — пожелал я, не прерывая размеренных движений. «Мне предстояла еще как минимум трехчасовая тренировка. Примечание к части. Исправлять такое спокойно, почти закончил и тут бац, Google закрылся. Боже, как подорвало у меня». Глава 3. Я сидел в позе лотоса в центре своего нового зала. Все также в одних спортивных шортах. Глаза мои были закрыты. Я медленно выполнял дыхательные медитативные упражнения, осторожно, не торопясь, расслабляя свое тело, разум, сознание.